Лубенко спрыгнул на землю, махнул рукой, то ли прощался, то ли отмахивался, и исчез в темноте. Слабо блеснули его золотые погоны. Чеченец Адам плюнул ему вдогонку. Продолжали катить в ночи. На Рябинина навалилась сонливость. Он то клонился на плечо мераба, то испуганно вздрагивал на ухабах, уснул, уронив голову к коленям, и ему под стук зарядных ящиков. Снился подмосковный осенний лес, по которому они идут с подругой, и она о чем-то ему говорит, о чем-то восхитительном и прелестном. Проснулся, когда было светло. Грузовик стоял на шоссе перед бетонными брусками. К машине шли ополченцы. Один в зеленой, лихо повязанной косынке, с курчавой бородкой, с автоматом на голом плече, где синела татуировка экзотического дракона. Другой с косматой щетиной, в каске и распахнутой куртке, под которой пестрела тельняшка. «Здорово, Колон!» «Здорово, Валет!» «Здорово, Морпех!» Они обнимались, похлопывали друг друга по спинам, отошли и курили, о чем-то переговариваясь. Рябинин, очнувшись от сна, рассматривал блокпост, вырытую на обочине траншею, мешки с песком, из которых торчал пулемет. У соседних строений были проломлены стены. В саду, среди яблонь, стоял БТР. Рябинин подумал, что завершит первую главу своей книги описанием БТРа и яблони, которая склонила к броне золотые и красные яблоки.